терпеть не может писать письма, — сказала она. — Удивительно, как эти-то написала. Вольфганг ни разу не встретил Колоредо. Можно было подумать, что они живут не в миле друг от друга, а на разных планетах. Но однажды, когда Вольфганг спешил в церковь Святого Петра на репетицию своей частично законченной мессы, у самого входа он лицом к лицу столкнулся с Арко. Камзол графа был расшит драгоценными каменьями, пудренный парик завит по самой последней моде, пряжки на туфлях серебряные, губы подкрашены, но сам он при виде Моцарта сделался белее полотна. Вольфганг хотел было крикнуть «Негодяй!» и дать Арко пощечину, но не успел он глазом моргнуть, как граф исчез. Вольфганг рассказал об этой встрече Гайдну. «Арко никогда вас не упоминает, и Колоредо тоже. Я думаю, они стыдятся того, что произошло». «Здесь об этом стало известно? А как же? Вы ведь здесь родились. Благодаря вам Зальцбург прославился на всю Европу. Кто бы знал об этом городе, если бы не вы?» «И что же говорили?» «Ходили слухи, будто у вас с графом дошло до драки. Некоторые утверждали, что вы его ударили, другие, что он обругал вас и выставил вон. В общем, приятного мало. Во всяком случае, теперь меня не беспокоят. Не смеют. Вы — любимец императора». «Так-то оно так, — думал Вольфганг, — пока дело не касается того, чтобы назначить меня на службу и дать регулярный заработок. У Иосифа вкус лучше, чем у Колоредо, — сказал он. — Вам не приходит мысль вернуться обратно? Вернуться в город настолько провинциальный, что здесь нет даже настоящего оркестра? К Архибубе, который не терпит немецких музыкантов и ненавидит оперу? Есть такая старая зальцбургская поговорка: тот, кто приезжает в Зальцбург, через год становится глупцом, через два — идиотом, а через три — истинным зальцбургцем. 26 октября состоялось исполнение мессы до минор в соборе Святого Петра, и Вольфганг сам дирижировал хором, а Констанца пела одну из двух сольных партий сопрано. Он не успел закончить партитуру, но ему казалось, что и в незаконченном виде месса достаточно хорошо выражает его благодарность Богу за то счастье, которое он обрел с Констанцией. Слушатели были настроены дружелюбно. Среди них не было приближенных Колоредо, зато много старых друзей, большинство из которых знали Вольфганга еще с детства. Но Вольфганг смотрел только на папу. Он все еще лелеял надежду, что месса заставит Леопольда более благосклонно отнестись к Констанце. На протяжении 3 месяцев, что они гостили дома, папа держался вежливо, но холодно. Леопольд слушал внимательно, но угадать, о чем он думает, Вольфганг не мог. А потом чистая сопрано Констанцы взлетела ввысь в прекрасной молитве, увлекая за собой Вольфганга. Как он устал от повседневных забот, от необходимости зарабатывать на кусок хлеба, от Колоредо и Арко. Музыка выражала его упоенный восторг перед мирозданием, перед Всевышним Творцом, перед его чудесным даром — жизнью. Шахтнер дивился возвышенности моцартовой мессы. Музыкант, не отличавшийся религиозностью, слушая мессу, понял, откуда возникла религия. Ему стало ясно: человек не мог бы существовать без чистых душевных порывов, каким был подвластен Вольфганг. И Вольфганг передает их с благоговением, которое превыше всякой веры. Леопольда одолевали противоречивые чувства. Большая часть мессы показалась ему скорее симфонической и даже оперной, чем благочестивой и духовной, и тем не менее в ней были моменты невыразимой нежности и искренности. Сын построил мессу с необычайным мастерством. «Но в мессе нет ничего от меня», — с грустью думал Леопольд. От его влияния не осталось и следа. Это обнаружилось уже в фугах. В какой-то степени это была самая горькая потеря в жизни. И Леопольд помрачнел. Такие мысли причиняли ему страдания.